Космологические принципы. Уже давно людям, хотели они того или нет, пришлось отказаться от представления о том, что человек есть центр мироздания. Сначала была отвергнута долго господствовавшая модель геоцентрической Вселенной. В дальнейшем пришлось отказаться и от модели гелиоцентрической Вселенной. Но только в 20 веке люди поняли, что Солнце – это обычная звезда, расположенная на краю обычной галактики, а наша галактика – только часть разряженного галактического образования, лежащего на периферии большого скопления галактик. И даже это скопление, скопление Девы, лишь бледное подобие действительно огромных скоплений галактик, которые мы наблюдаем в других областях Вселенной. Так что место, занимаемое нами во Вселенной, абсолютно ничем не примечательно. Эти сведения, полученные из наблюдений на самых больших оптических телескопах, поставили космологов перед нелегкой проблемой. Дело в том, что все наши наблюдения производятся с одного совершенно определенного места во Вселенной. А для построения космологической теории требуются объективные знания о распределении свойств вещества во всей Вселенной. Космологи вынуждены как-то обходить эту неприятную ограниченность наших знаний. И именно так они и поступают, постулируя универсальный принцип, утверждающий, что расположенный вблизи нас уголок Вселенной ничем не отличается от более далеких и даже недоступных нам ее областей. Имеются достаточно веские аргументы философского порядка в пользу такого универсального принципа. Прежде всего, законы физики должны быть едины во всей Вселенной. В противном случае, одинаковые эксперименты приводили бы к разным результатам, и установленные нами законы физики потеряли бы всякий смысл. Еще более заманчиво считать, что крупномасштабная структура Вселенной весьма проста. Это естественный путь развития физики – пытаться объяснить явления с помощью простейших из допустимых моделей. Было, однако, сформулировано несколько различных космологических принципов. В 1543 году Коперник выдвинул теорию, согласно которой Земля не может находиться в центре Вселенной. Логически, продолжая теорию Коперника, мы уже больше не рассматриваем нашу галактику как какое-то особое место в пространстве. Таким образом, мы приходим к ключевой концепции современной космологии – космологическому принципу Коперника, гласящему, что наше положение во Вселенной ничем не выделено в пространстве. Внимательное изучение огромного числа галактик, запечатленных на фотографических пластинках, показало, что в любых направлениях они попадаются практически одинаково часто. Это свидетельствует о том, что Вселенная локально изотропна, то есть, если смотреть с Земли, она выглядит одинаково во всех направлениях. Если смотреть из центра, то сфера изотропна, а куриное яйцо нет. Принцип Коперника предполагает, что Вселенная приближенно изотропна вблизи любой точки пространства. Элементарная логика подсказывает, что из изотропности вблизи произвольно выбранной точки неизбежно должна следовать однородность Вселенной в пространстве. Если бы Вселенная была неоднородна, то она выглядела бы изотропной лишь в каких-то выделенных точках пространства. Некоторые космологи пытались обобщить космологический принцип, вводя представление о неизменности Вселенной во времени. Согласно этому принципу, Вселенная вечна и неизменна, по крайней мере в больших масштабах. Таким образом, идеальный космологический принцип гласит, что Вселенная выглядит совершенно одинаковой из любой точки пространства и в любой момент времени. Это предположение приводит к теории стационарной Вселенной, которая противоречит совокупности современных наблюдательных данных. Поэтому сегодня большинство космологов принимают менее категоричную формулировку космологического принципа и ограничиваются предположением о приблизительной однородности и изотропии Вселенной в пространстве, но не во времени. Наш краткий обзор космологических принципов не может быть полным, если не упомянуть об антропном космологическом принципе. Он отражает противоположную идеальному космологическому принципу точку зрения и утверждает, что мы наблюдаем Вселенной в какой-то особый привилегированный момент времени, хотя современная Вселенная должна была бы выглядеть одинаково, из какой бы точки пространства мы на нее не посмотрели. Предположение об этой привилегированной эре обусловлено тем, что для зарождения и эволюции жизни необходимы особые, благоприятствующие этому условия. Например, если бы Вселенная была бы намного горячее или плотнее, чем сейчас, то не могли бы образоваться галактики. Если бы гравитационная сила существенно отличалась от той, какую мы наблюдаем, то планетные системы либо вообще не образовались бы, либо оказались бы непригодными для возникновения известных форм жизни. Страница 14. Существует, наконец, удивительное совпадение, которое заключается в том, что возраст Земли одинаков с точностью до множителя 4 с возрастом самых старых звезд или галактик, обнаруженных астрономами. С точки зрения антропного космологического принципа, это совпадение возрастов является само собой разумеющимся. Если бы Вселенная была намного более нерегулярной и беспорядочной, чем она есть на самом деле, то, как гласит антропный космологический принцип, условия в ней были бы непригодны для жизни. Таким образом, мы как наблюдатели обитаем в весьма специфической Вселенной, и только эта Вселенная изотропна и однородна. Это соображение, вытекающее из антропного принципа, весьма фундаментально, поскольку претендует на объяснение космологического принципа Коперника, который лежит в основе практически всех жизнеспособных космологических теорий.